Почувствовав на себе странный взгляд, Какаши повернул голову и посмотрел на Тобиа. Тот сразу же смутился и остановил использование бейкугана. В конце концов было неприлично шпионить за кем-то, особенно за своим товарищем. Никому не понравится, когда за ним подглядывают. Какаши холодно взглянул на Тобиа. От этого взгляда у него выступил холодный пот. Какая внушительная аура. Тобиа был шокирован. Он не ожидал, что 14-летний подросток может обладать столь ужасной аурой. Теперь ему, наконец, стало понятно, почему Сандэми отправил этих четверых детей на такую важную миссию. Какаши перестал смотреть на Тобиа и повернул голову, переводя взгляд на Кёсея. «Сэмпай, я прошу прощения за мое вмешательство в ваш поединок». Затем он убрал земляную стену и встал перед Рейда, загораживая его от врага. «Какаши, ты, Рейда, тебе стоит сейчас отступить, остальное предоставь мне». Какаши обернулся и посмотрел на Рейда с улыбкой, но из-за того, что на нем была маска, никто не смог этого увидеть. «Хорошо, прости, что доставляю тебе проблем». Хоть он и не хотел этого, но Рейда знал, что сейчас ему не победить Кёсея. И во время битвы он успел повредить свою лодыжку, поэтому сейчас его боеспособность упала, из-за чего бой он продолжать не мог. Глядя на земляную стену, которая только что исчезла, Рейда испытал смешанные эмоции. Он не думал, что у них с Какаши будет такой большой разрыв, даже в использовании одного и того же ниндзюцу. Конечно, он знал, что Какаши стал джонином 2 года назад, но Рейда был старше. Поэтому изначально он думал, что разница в их силах не так велика. Но теперь он увидел, что и в подметке ему не годится. С горькой улыбкой на губах, Рейда осознал, что такое гений. «Спасибо за твою помощь, мальчик. Иначе я мог бы совершить большую ошибку», — сказал Кёсей, с теплой улыбкой на своем пухлом лице. «Не стоит, он мой товарищ, и защищать его мой долг». «Ха-ха-ха, верно. Очень важно защищать своих товарищей. Я согласен с тобой», — мальчик от души рассмеялся Кёсей, соглашаясь со словами Какаши. Теперь у него сложилось хорошее впечатление об этом подростке. Шиноби Конохи всегда отличались своим миролюбивым характером. Это воля огня, переданная им сквозь поколения предками. Именно благодаря ей Коноха продолжает процветать. К сожалению, из-за смерти Яндэми и внутренних конфликтов, вызванных Данзо, Коноха сейчас опустилась до нынешнего состояния. Множество трагедий в этом мире произошло именно из-за Данзо и его амбиций. Какаши даже не мог вспомнить хоть одного раза, чтобы его действия принесли пользу Конохе. Каждый раз, когда деревня оказывалась в серьезном кризисе, Данзо не предоставлял свою помощь. Ни в случае с атакой Девятихвостого, ни во время нападения Орочимару на деревню, ни при нападении Пейна, ни в одном из этих случаев Данзо не вставал на защиту Конохи. Порой он даже помогал врагам деревни, лишь для того, чтобы занять место Хокаге. И хоть многие и считают, что Данзо был темной опорой Конохи, но все его действия были продиктованы не патриотическими чувствами к родной деревне, а желанием обладать властью. Его неспособность принять отличающееся от его моральных принципов мнение не могло привести ни к чему другому, кроме как к войне. Если бы Данзо захватил Конаху, то начался бы долгий период кровопролитий. В отличие от него, многие шиноби Конахи продолжают верить в мир и добро, как и завещал Шадэми Хокаге. «Что ж, сэмпай, давайте начнем наш поединок прямо сейчас», — сказал Какаши. Кёсей не стал сразу же соглашаться. Перед этим он взглянул на Тобиа. Тот кивнул, давая свое согласие на поединок. На самом деле сейчас Тобиа и без этого поединка был готов отдать Какаши информацию для Конохи. Но ему было очень интересно увидеть собственными глазами силу этого молодого анбу, поэтому он позволил своему лучшему джонину сразиться с ним. Конечно же, это не было каким-либо заговором, а просто обычным любопытством. Кёсей же не стал думать так много. Люди клана Акимичи всегда были добрыми и простыми, из-за чего порой не заставляли себя задумываться о сложных вещах. Поэтому, получив приказ от Тобиа, он уже знал, что должен сделать. «Хорошо, парень, тогда давай начнем». Какаши кивнул в согласии. Он украдкой посмотрел на Тобиа, потому что догадывался, о чем тот думает. Но если он хочет проверить силы Какаши, то одного Кёсея будет недостаточно. Какаши усмехнулся. В этом бою он не станет использовать Миллениум или свой Шаринган. Раз уж ему посчастливилось встретиться в сражении с членом клана Акимичи, то как же он мог не использовать Тайбзюцу в этой битве? Тайбзюцу клана Акимичи и Тайбзюцу клана Хьюга считаются одними из лучших. Клан Хьюга использует свой стиль Тайбзюцу, чтобы поражать точки Тенкицу на теле своего врага. Клан Акимичи же использовал невероятную силу своего Тайбзюцу, чтобы полностью раздавить своего врага. Какаши же сейчас сражается с противником, который будет использовать технику увеличения, и он не мог быть уверен, что этой техники хватит для проверки его сил. Техника частичного увеличения тела. Правая нога. Правый глаз Какаши отражал его восхищение этой огромной силой. Хоть Какаши и был уверен в своей физической силе, но он не думал, что сможет победить, используя только ее. Единственное, кто может противостоять физической силе клана Акимичи, это Цунаде. Поэтому, чтобы победить, Какаши решил не принимать атаки в лоб, а уворачиваться от них при помощи своей скорости. Когда гигантская правая нога Кёсея направилась в сторону Какаши, тот просто увернулся от удара. Затем он начал быстро двигаться к местоположению Кёсея, чья нога все еще не вернулась, из-за того, что не поспевала за скоростью Какаши. «Это слишком медленно», — прошептал Какаши. Оказавшись рядом с Кёсеем, он с силой ударил его в челюсть. 46. Легкая победа. Бум. Кулак Какаши нанес прямой и ужасающий удар по челюсти Кёсея, заставив Джонина взлететь вверх. Пока Кёсей был в воздухе, Какаши исчез со своего места, используя шунпа. Затем он появился позади его летящего тела. Кёсей, хоть и увидел Какаши, но никак не мог увернуться от этой атаки, пока был в полете, поэтому ему оставалось только защищаться. Преграда листьев. Преграда листьев – это собственная техника Какаши, которую он создал, взяв за основу львиное комбососке из оригинальной работы. Обе эти техники использовали стиль тайбзюцу Гая. Какаши провел свою ужасающую атаку, и тело Кёсея с грохотом упало на землю, образуя большой кратер. Но это еще не конец. Он развернулся в воздухе и занес свою правую ногу для очередного удара. Ах! Раздался крик Кёсея, когда нога Какаши ударила его в живот. Какаши же отпрыгнул на пару метров в сторону и сказал: «Извините, но кажется, я победил». Все присутствующие были шокированы. Тайбзюцу. Он использовал только тайбзюцу. Ему хватило всего лишь трех ударов, чтобы победить Кёсея. Его непредсказуемые движения, скорость и сила делают опытного Джонина неспособным реагировать на любую атаку. Это просто невероятный уровень ведения рукопашного боя. Рейда, Генмай и Ваши были шокированы больше остальных. Они то знали, что самая сильная сторона Какаши не тайбзюцу, а ниндзюцу. Однако сейчас он смог победить Джонина только при помощи тайбзюцу. Что бы произошло, если бы он сражался в полную силу? Все присутствующие шиноби нервно взглотнули слюну. Теперь они смотрели на Какаши взглядом, полным уважения. В конце концов, сильных людей всегда уважают. Тебя не мог и подумать, что Какаши так быстро победит Кёсея. Хоть тот и был слабее его, но Тебя точно не смог бы так легко его победить. Поэтому хоть ему и не хотелось, но он должен был признать, что этот серебристо-волосый мальчик был куда сильнее, чем он думал, даже сильнее его самого. Подумав об этом, Тебя горько улыбнулся. Этот мальчик действительно гений. В его возрасте у меня была только сила уровня Чунина. Эй, парень, ты действительно силен. Теперь я не возражаю, чтобы вы завершили миссию самостоятельно. Большое вам спасибо. В это же время, Кёсей уже начал подниматься с земли. Хоть это и был поединок, но это был поединок между жителями одной деревни. Поэтому Какаши не бился всей силы, сдерживаясь. Поэтому хоть удары и выглядели мощно, но на самом деле Кёсей не пострадал. Он только почувствовал сильную боль, которая уже практически прошла к этому моменту. Кёсей посмотрел на свой большой живот, который и помог ему смягчить удар. «Эй, это действительно было больно. Малыш, ты и не думал меня жалеть», — пожаловался Кёсей. «Боюсь, я ничего не могу с этим поделать», — сказал, улыбаясь Какаши. «Это маленькая травма, ничто. Но, малыш, ты так силен. Твое тайбзюцу на таком высоком уровне, я восхищен им», — прямо сказал Кёсей. На самом деле Кёсей, как член клана Акимичи, вовсе не был слабым. Какаши смог его так быстро победить лишь потому, что тот его недооценил. Поэтому он не смог среагировать на быстрые движения Какаши. Если бы Кёсей был с самого начала серьезен, он не проиграл бы так быстро. Но поражение, есть поражение, и он не станет за него оправдываться. Кроме того, проиграть в поединке своему товарищу не может быть чем-то постыдным. «Спасибо за вашу похвалу, сэмпай». «Ха-ха, что, сэмпай? Можешь звать меня просто?» Кёсей рассмеялся. Кёсей. Кёсей сэмпай позвал его Какаши. «Эй, ты продолжаешь звать меня сэмпаем? Кёсей, не создавай мальчику неудобств. Ты старше его, поэтому он и зовет тебя сэмпаем», — строго сказал Тебя. Он чувствовал себя неловко от поведения Кёсея. «Ох, хорошо», — смущенно произнес Кёсей, касаясь своих волос. Какаши это совершенно не волновало, и он повернулся к Тобе. Тобе сэмпай, теперь вы дадите нам информацию, без проблем. Вот она, сказал Тобе, достав из своего кармана свиток и бросив его Какаши. Какаши взял его и проверил специальную печать, которая ставится на такие свитки. Подтвердив, что все в порядке, он убрал его в свою сумку. «Спасибо большое, Тобиа-сэмпай. Тогда мы сейчас же покинем вас». Тобиа и другие шиноби не пытались их остановить. В конце концов, чем быстрее эта информация попадет в Конаху, тем лучше. «Ладно, будьте осторожны на обратном пути. Не волнуйтесь, мы будем внимательными», сказал Какаши и вернулся к группе Рейда. Нога Рейда уже была в порядке, все-таки это была небольшая рана. Увидев, что Какаши смог решить возникшую проблему чисто и деликатно, трое Анбу не могли не посмотреть на него странным взглядом. В нем было немного зависти, неловкости и восхищения. Они понимали, что даже несмотря на то, что они все почти одного возраста, но разрыв между их силами просто огромный. Какаши уже давно оставил их позади, и они даже не могли больше увидеть его спину. Какаши достал свиток и вручил его Рейда. «Рейда, это твое». Рейда не взял его. «Нет, ты должен взять его», сказал Рейда. «Ты капитан», сказал Какаши. «Ты самый сильный из нас. Будет безопаснее, если он останется у тебя». «Хорошо, твои слова разумны. Тогда я оставлю свиток у себя». Какаши вернул свиток обратно в свою сумку. «Пойдемте». «Да». И команда из четверых молодых Анбу направилась обратно в деревню. Шиноби всегда такие, неожиданно приходит и тут же уходит. Их жизнь проходит в движении, из-за чего они даже не могут оценить красоту проходящих мимо пейзажев. Возможно, только достигнув уровня Джирай, они, наконец, смогут познать истинную суть этого чудесного мира. Тоби осмотрел в спину удаляющегося Какаши и не смог сдержать улыбки. «Он действительно замечательный молодой человек. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, какого уровня он достигнет через 10 лет. 47, 3 года. Подземелье Конохи. База корня. В темной секретной комнате старик с тростью слушал отчет шиноби. «Вы говорите, что Какаши победил Акимичи Кёсея при помощи одного тайдзюцу?» удивленно спросил старик. «Да, Данзо-сама. Я понял, вы можете идти». После этих слов шиноби исчезли. Данзо закрыл свой левый глаз, о чем-то задумавшись. Через некоторое время он тяжело вздохнул. «Хатаки Какаши, я не думал, что ты достигнешь такого уровня силы за столь короткое время. Ты действительно сын Сакума, но, пока что, мне нет необходимости беспокоиться о нем. Сейчас намного важнее разобраться с кланом Учиха», сказав это мрачным тихим голосом, он вышел из комнаты. Какаши, вернувшийся в деревню, не знал, что он привлек внимание Данзо. Возможно, если бы он знал, то не смог бы уснуть ночью. Миссия прошла гладко, на обратном пути у их группы не возникло никаких проблем, и они благополучно вернулись в Конаху. Сандэми нахмурился, когда увидел информацию, но никак ее не прокомментировав, после чего дал Какаши и другим приказ отдыхать. Какаши ни о чем не стал спрашивать. В конце концов, он еще слишком юн, чтобы участвовать в политических разговорах. Поэтому он лучше потратит свое свободное время на тренировки. После завершения миссии, Какаши наконец мог продолжить свои тренировки. Его тренировки становились все сложнее день ото дня, и он чувствовал, как крепнет его сила. Чтобы усложнить тренировки, Какаши даже одолжил утяжелители Гая. Правда, они были тяжеловаты для него, все-таки он не обладал такой же невероятной выносливостью, как Гай. Поэтому Какаши снимал утяжелители, когда ему нужно было отправиться на миссию. Миссии Анбу очень опасны, и было бы действительно смешно, если бы он погиб из-за утяжелителей на своих ногах. Тренировки тренировками, но и они должны были проходить в разумных пределах. Какаши понемногу приспосабливался к этому миру и своей работе Анбу. Жизнь Анбу была довольно постоянной и скучной. Все-таки практически все их миссии заключались в убийстве людей. Сначала Какаши очень не нравилась эта работа, но постепенно он к ней привык. Он не знал, произошло это из-за воспоминаний оригинального Какаши, или он привык из-за того, что довольно часто это делает. В этой каждодневной рутине пролетело уже 3 года. Какаши исполнилось 17 лет. За последние 3 года Какаши достиг большого прогресса. Тренируя технику 8 врат, он смог открыть 5-е врата. Это произошло быстрее, чем он ожидал, но не стоило забывать, сколь ошеломляющие усилия ему пришлось приложить для этого. Он также продолжал изучать технику летающего бога грома, и хоть он все еще не мог ее использовать, но теперь отлично понимал основы. Теперь ему осталось потихоньку овладеть ей. Техника летающего бога грома требовала не только изучения особой печати, но, что наиболее важно, определенной степени понимания пространства. Это довольно таинственная вещь, которую сложно объяснить словами. К сожалению, у Какаши нет особого таланта к этому. Скорее всего, если Какаши использует пару раз Камуи, то он сможет понять то, чего ему не хватает. Но пока что у Какаши не было причин его использовать. Просто прошедшие миссии были довольно легкими, из-за чего он и не применял Камуи. Сейчас Какаши пытался найти другой способ понять пространственно-временные техники. Но если у него не получится, то ему придется воспользоваться Камуи. Положение Какаши Ванбу тоже стало намного выше. Благодаря своей силе Какаши достиг уровня эксперта Ванбу. Он был назначен лично Сандэми командиром небольшого отряда Анбу. Этот отряд состоял из трех команд Анбу, из 4 человека и 1 капитана. В общей сложности под командованием Какаши было 15 человек. Хотя эта позиция и не самая высокая, но она демонстрировала другим уровень доверия Сандэми к Какаши. Также это позволило Какаши научиться командовать небольшими группами людей. Теперь стоит рассказать о системе рангов в Анбу, от низших к высшим. Члены отрядов Анбу, капитан команды Анбу, командир небольшого отряда Анбу и командир всех Анбу. Сейчас Какаши пришел в офис Хокаге вместе с другими Анбу, чтобы доложить об успешно выполненной миссии по убийству. Сандэми сама, миссия была успешно выполнена. Вот отчет о ходе миссии. Какаши передал свиток Хокаге и отступил в сторону. Сандэми взял свиток и осторожно его просмотрел. Через некоторое время он удовлетворенно кивнул и отложил свиток в сторону. «Отличная работа», — сказал Сандэми с улыбкой. «Спасибо за вашу похвалу», — Сандэми сама смущенно ответил Какаши. Сандэми посмотрел на 17-летнего Какаши с чувством большой гордости. За последние 3 года он сильно изменился. Его прежнее мрачное отношение к другим людям полностью исчезло. Конечно, нельзя назвать его живой и веселой личностью, но все равно он стал лучше, чем раньше. И также нельзя не отметить очевидный рост его силы. Согласно докладу Анбу, работавшему с ним, будь то техника меча, ниндзюцу стиля молнии или тайдзюцу, все его показатели на высшем уровне. Какаши всегда легко убивал цели своих миссий. Из-за этой ужасающей силы репутация Какаши в Анбу сильно поднялась. Смотря на серебристо-волосого мальчика перед собой, Сандэми не мог не испытать чувство ностальгии. Он будто снова видел знакомую фигуру. Те же серебристые волосы, та же выдающаяся техника меча и тот же стиль молнии. Но затем Сандэми отбросил в сторону эти воспоминания. «Все, кроме Какаши, могут идти», — внезапно сказал Сандэми. После этих слов все Анбу, пришедшие с Какаши, исчезли. «У вас есть для меня приказ, Сандэми сама», — Какаши был полон сомнений. Он только что закончил свою миссию, так почему Сандэми попросил его остаться? «Мне очень жаль, Какаши, я знаю, что ты только закончил миссию, но я не могу сейчас отпустить тебя отдыхать. Дело в том, что несколько Анбу обнаружили секретную базу Орочимару, и я хочу, чтобы ты пошел туда и проверил ее. Все-таки ты самый подходящий кандидат для этой миссии». Какаши нахмурился, услышав эти слова. «В одиночку?» – спросил он. «Да, в одиночку. Если с тобой будет больше людей, то это сократит твою мобильность и свяжет тебе руки». «Я понял, Сандэми сама. Это свиток миссии. Ты должен отправиться как можно скорее». «Есть, Сандэми сама». 48. Лаборатория. На базе корня, Дан закоснулся своего правого глаза, перевязанного бинтами. «Ох, этот Шаринган. Не пора ли мне найти ему замену?» — пробормотал себе под нос Данза. Он вышел из своей комнаты и посмотрел на 2 шиноби, стоящих у двери. Данза сама поприветствовали они его в унисон. «Цель Хатаки Какаши. Задача — захватить Шаринган. Поняли?» «Да, Данза сама», — ответили оба шиноби. Но Данза не заметил, что один из них был шокирован задачей миссии и немного заколебался перед ответом. «Сделайте это чисто». «Есть». В лесу за пределами Конохи очень быстро бежал Какаши. После 3 лет тренировок с утяжелителями, его скорость достигла потрясающего уровня. Сейчас даже Гай, возможно, не сравнится с ним. Он направлялся к местоположению цели его миссии. Считается, что базы Орочимару спрятаны по всему миру, и Какаши очень интересовался его исследовательской лабораторией. Хоть Орочимару и считался злым преступником, но он все еще оставался гением. Он ученый, чьи ненормальные цели, в каком-то смысле, чище, чем у многих других людей. Какаши не испытывал к Орочимару такого же сильного отвращения, как многие другие. Скорее, он был заинтересован в научных открытиях, которые тот мог совершить. Он уверен, что у такого человека есть множество невообразимых секретов. Все-таки среди саннинов не было обычных личностей. Чего Какаши не знал, так это того, что за ним следовало двое людей. Из-за большой дистанции между ними, он не мог их почувствовать. Этими двумя были шиноби корня, посланные Данзо. Сэмпай, Какаши очень быстрый. Да, все-таки не зря он считается экспертом в Анбу. Он обладает выдающимися способностями. Поэтому мы должны быть очень осторожны. Если он нас заметит и мы вступим в прямой бой, то нам будет очень трудно выполнить нашу миссию. Да, я понимаю. Пойдем, впереди еще долгий путь. Главное держаться на достаточном расстоянии, чтобы он нас не заметил. К счастью, мы знаем, где находится его цель. Да, сэмпай. Какаши вскоре прибыл к месту расположения секретной базы Орочимару. Эта база была похожа на пещеру, вход в которую выглядит как большое отверстие диаметром в 1 метр. Какаши заглянул внутрь и обнаружил, что там практически не было света. «Похоже, мне все равно придется пойти и посмотреть, что там», — беспомощно сказал Какаши, дотронувшись до своего затылка. Затем он достал свиток с печатью из своего кармана. После снятия печати, в его руках появилась масляная лампа. Какаши поджег ее и прыгнул в яму. Меньше чем через секунду, ноги Какаши достигли земли. Какаши оглянулся. Он находился в большой комнате с каменной дверью. Какаши подошел к ней и увидел несколько печатей. Это... Какаши присмотрелся повнимательнее и обнаружил, что это вовсе не обычная печать, какой она казалась на первый взгляд. На самом деле это была детонирующая печать. Одно касание и произойдет мощный взрыв, выпускающий огненное ниндзюцу, запечатанное в ней. У Орочимару такой плохой вкус. Он действительно поставил нечто подобное на дверь заброшенной базы. Возможно, если бы сюда пришел кто-то другой, он бы попался в столь очевидную ловушку, сказал Какаши, качая головой. Затем он начал обезвреживать эту печать. За прошедшие 3 года, Какаши ни один день не сидел сложа руки. Он продолжал исследовать и изучать фуиндзюцу. Теперь он мастерски разбирался в базовых техниках печати, а также научился объединять 2 печати 4 символов, чтобы создавать метод печати 8 триграмм. Эта печать действительно была очень сильна. В Канахе с ней могла сравниться только печать пожирающего мертвого демона, который владел Сандэми, поэтому печать перед ним не составляла для него проблем. После того, как он обезвредил печать, Какаши снял ее с двери и сжег. Он открыл ворота и вошел в темный длинный коридор. Какаши осветил каменный коридор лампой и заметил ряд свечей на одной из его стен. Какаши сложил ручные печати. Стиль огня. Огненный шар. После этого он выплюнул изо рта огненный шар, который начал зажигать свечи. Через несколько мгновений весь коридор был освещен. Так-то лучше. Какаши осторожно прошел по коридору и обнаружил в его конце еще одну дверь. Он не увидел никаких ловушек, поэтому без колебаний открыл ее и вошел внутрь. Тем временем, у входа на базу появились 2 шиноби корня. «Сэмпай, что мы теперь будем делать?» Какаши уже вошел. «Предлагаю дождаться, пока он выйдет обратно. Внутри у нас будет меньше шансов его победить, поэтому лучше устроить ему здесь ловушку. Сэмпай, все ли будет хорошо?» Хатаки Какаши один из шиноби Канахи, а также его очень ценит Сандэми. Если мы убьем его, Киноэ, приказы Данзо сами не обсуждаются. Мы обязаны выполнить миссию. Ты понимаешь? Да, сэмпай. Киноэ хоть и согласился, но в его глазах до сих пор читалось смятение и неуверенность. Киноэ, Хатаки Какаши в прошлом убил своих товарищей, так что ты не должен колебаться. Что шокированно спросил Киноэ. Он не думал, что Какаши был таким человеком. Была одна молодая кунаичи по имени Нахарарин. Она была товарищем Какаши, и он убил ее. Что? Такого просто не. Поэтому верь, Данзасами. Я понял, сказал Киноэ, стиснув зубы. Отлично, тогда давай начнем. Хорошо. Внутри базы Какаши стоял и осторожно читал некий свиток. Через некоторое время он поднял свою голову. Здесь написано множество основ для использования медицинского ниндзюцу, а также некоторые данные о человеческом теле. Похоже, Орочимару считал это бесполезным, раз уж оставил здесь. Но вот мне эта вещь может пригодиться, думаю, будет неплохо обучиться медицинскому ниндзюцу. Возможно, я смогу соединить их со своими ниндзюцу и развить. Какаши сложил свиток и положил его к себе в карман. Это была не столь важная вещь для деревни, поэтому Какаши не боялся, что его обнаружат, даже если он возьмет ее. Давайте посмотрим, что еще я смогу здесь найти. Внимательно осмотрев комнату, Какаши вышел из нее, чтобы продолжить исследование этой базы. 49. Большая змея. Какаши зашел в комнату, полную больших цилиндрических стеклянных контейнеров. Многие из них были разбиты, и в целых остались лишь два. Они были покрыты пылью, из-за чего Какаши не мог разглядеть, что было внутри. В этом месте, скорее всего, Орочимару проводил свои опыты на людях. Разбитые контейнеры, должно быть, провалившиеся эксперименты, которые не выжили, сказал Какаши, идя по комнате. Затем он подошел к одному из двух целых контейнеров. Он вроде целый, но я не могу понять, что там внутри. Какаши было любопытно, поэтому он стер своей рукой толстый слой пыли. Перед его глазами возникло ужасное существо. Змея. Большая змея. И у этой змеи есть волосы. Глаза Какаши расширились от удивления. Почему эта штука похожа на истинную форму белой змеи Орочимару? Нет, что-то не так, она ощущается куда слабее Орочимару. Какаши расслабился, когда понял это. Отойдя от первоначального шока, он начал осознавать, что Орочимару не мог поместить себя в контейнер. Но тогда, что же произошло с этим научным материалом? Почему оно так выглядит? Это просто совпадение? Нет, это слишком странно, чтобы быть совпадением. Если вспомнить, то откуда появился призванный зверь Орочимару? Может ли быть, что это наследие его семьи? В оригинальной работе многое, касательно Орочимару, не объяснялось, считалось, что об этом знают только Сандайме, Джирея и Цунаде. Все призывы сэнинов считаются одними из сильнейших в мире Наруто. Их звери уступают по силе только хвостатым. Гора Мьёбаку, пещера Рьючи и лес Шикотсу известны как три священные земли. На горе Мьёбаку Наруто, Джирея и Минато изучали синдзюцу. Но пещера Рьючи и лес Шикотсу тоже очевидно обладают техниками синдзюцу. Скорее всего, синдзюцу во всех этих местах отличается друг от друга. В оригинальной работе не было объяснения о синдзюцу леса Шикотсу. Но если рассуждать логически, то вполне вероятно, что синдзюцу Хаширамы Синджу было из леса Шикотсу, а затем он передал контракт со слизнями своей внучке Цунаде. В конце концов считается, что три священные земли находятся на одном уровне по силе, поэтому у всех них должно быть синдзюцу. Если бы у него была возможность, то Какаши хотел бы посмотреть, в чем отличие синдзюцу всех этих мест. Но пока что ему еще было рано думать об этом, так как он не изучил ни одного синдзюцу. Пока Какаши размышлял об этом, змея в контейнере открыла свои глаза. Какаши удивился и быстро отпрыгнул назад. Оно проснулось. В следующую секунду змея взревела, широко открыв свою пасть, и ударила по стеклу. Удар. Стеклянный контейнер был сломан. Зеленая жидкость, находящаяся в нем, мгновенно вытекла на пол. Какаши снова отпрыгнул назад, избегая соприкосновения с ней. Все-таки он не знал, что это, и не ядовито ли оно. В это же время он достал свой меч Миллениум, который находился в печати на его запястье. Он крепко сжал рукоять меча в руках. Нынешняя ситуация была довольно опасной. Большая змея подняла свои глаза и посмотрела холодным взглядом на Какаши. Он же ощутил себя некомфортно от столь отвратительного зрелища. Какаши вытащил левой рукой кунай и бросил его в сторону змеи. Но кунай не попал в тело змеи, а пролетел мимо. Это было не из-за того, что Какаши промахнулся, просто кунай прошел сквозь тело змеи. В момент перед попаданием в ее теле возникла дыра, пропуская кунай сквозь себя, после чего эта дыра снова заросла. Что это, удивился Какаши? Что это за странный навык? Большая змея не стала давать Какаши много времени на размышления. Из ее тела, внезапно, появилось множество маленьких змей, которые быстро направились в сторону Какаши. Сцена плотно ползующих, извивающихся змей выглядела действительно отвратительно. Стиль огня. Великий огненный шар. Какаши выпустил изо рта гигантский огненный шар, который моментально повысил температуру вокруг и сжег всех маленьких змей. Что-то столь мерзкое всегда стоит сжигать огнем. После того, как пламя рассеялось, большая змея на огромной скорости бросилась в сторону Какаши. Шунпа. Какаши мгновенно исчез. Миллениум в его руках начал излучать голубое свечение. Чидари. Какаши ударил по голове змеи, прибивая ее к земле. У большой змеи не было и шанса увернуться. Издав свой последний крик и немного дернувшись, змея навсегда закрыла свои глаза. Какаши продолжал сохранять бдительность, пока точно не убедился, что она мертва. Ее сила была не так уж и велика. Какаши подошел к змее и стал внимательно ее изучать. Что? Вскоре он обнаружил кое-что странное. У этой змеи была очень необычная чакра. Хоть и совсем слабо, но Какаши это ощущал. Что это за чакра? Поскольку обычные глаза ничего не видели тогда. Шаринган. Подняв свою повязку и сняв печать, Какаши открыл алый глаз, в котором начали вращаться три томаи. Теперь он видел, что от змеи исходило что-то странное. Это, благодаря шарингану, Какаши увидел, что от головы змеи исходит белая чакра. Это чувство, это синдзюцу чакра. Какаши был поражен. У этой змеи была синдзюцу чакра. Что за чертовщина? Что это за змея и почему у нее есть синдзюцу чакра? Если она была экспериментальной объектом Орочимару, значит он проводил эксперименты с синдзюцу чакрой. Какаши не был удивлен тому, что Орочимару экспериментировал с синдзюцу. В конце концов в пещере Рьючи тоже был способ тренировать синдзюцу, но Орочимару не смог им овладеть, из-за того, что его тело было слишком слабым. Но Орочимару все же использовал в некотором роде синдзюцу, его проклятая печать, как раз ее продукт. Может, эта змея была исследованием, чтобы Орочимару смог входить в режим саннина? Это не невозможно. Глаза Какаши засветились радостным блеском. Это наверняка была синдзюцу чакра из пещеры Рьючи. 3 года назад эта змея была еще слишком молодой, поэтому Орочимару не успел обнаружить синдзюцу чакру в ней, прежде чем покинуть эту базу. Если бы он знал, что у этой змеи есть синдзюцу чакра, то это исследование стало бы бесценным. Ни секунды не колебаясь, Какаши достал свиток печати из своего заднего кармана. Он сложил ручные печати и ударил рукой по земле. Техника запечатывания Узумаки. На земле появилась формула печати и втянула в себя чакру из головы змеи, запечатывая ее в свитке. Это станет очень полезной вещью для меня. Возможно, такое количество чакры и не поможет мне изучить синдзюцу, но я смогу провести ее исследование и лучше понять. 50. Засада. Примечание к части. Извините, что не было глав. Просто я заболела и не могла много писать, сейчас мне получше, так что буду дорабатывать. Какаши подошел к другому цилиндрическому контейнеру, чтобы проверить его. К сожалению, тот был пуст. Почему здесь ничего нет? Я думал, что обнаружу еще одну змею. Какаши еще немного пригляделся, но кроме питательного раствора ничего не обнаружил. Это было последнее место на всей базе. Похоже, что Орочимару уничтожил все ценные вещи, а некоторые забрал с собой. Большая змея была чем-то не особо важным для него, поэтому он оставил ее здесь. Просто чудо, что она смогла дожить до сегодняшнего дня. Какаши еще раз все внимательно проверил и, подтвердив, что больше здесь ничего нет, решил поскорее покинуть это место. Такие мрачные и холодные места могут нравиться только таким змееподобным людям, как Орочимару. Какаши же здешняя обстановка не доставляла никаких удобств. Теперь, после того, как расследование было закончено, Какаши мог вернуться и доложить все Сандэме. Уже вскоре Какаши увидел над своей головой большую дыру, из которой лился солнечный свет. Он выпрыгнул наружу и использовал технику земли, чтобы завалить вход камнями. Это место было слишком опасным и будет лучше, если его никто не найдет. Посмотрев на разрушенный вход секретной базы Орочимару, Какаши удовлетворенно кивнул. Он обернулся и собирался покинуть это место, но внезапно остановился. Что-то не так, это проблема. Слишком тихо. Какаши стоял неподвижно и внимательно всматривался во все вокруг него. До того, как он зашел в лабораторию Орочимару, он слышал голоса птиц. Но теперь было тихо, будто все живые существа покинули это место. Животные очень чуткие существа, если они почувствуют, что что-то неправильно, то быстро уйдут. Скорее всего, сейчас случилось именно это. Кто-то устроил здесь ему засаду. Этот вывод напрашивался сам собой. Интересно, кто же пытается устроить мне засаду? За мной следили, подумал он. Хоть он пока не знал, кто это был, но было ясно, что здесь были незваные гости. И эти гости были достаточно умелые, чтобы он не смог их обнаружить. Что ж, в таком случае, мне просто нужно найти их. Он укусил до крови свой большой палец, сформировал ручные печати и хлопнул рукой по земле. Техника призыва. Вместе с хлопком, перед Какаши появилась миниатюрная собака в синей одежде и повязке со знаком Канахи. Это была собака-ниндзя Какаши. Он лично тренировал их с раннего детства, поэтому они были очень способными. Ю, Какаши, в чем дело? Паккун, я думаю, что кто-то решил устроить здесь мне засаду, но я не могу их обнаружить сам, поэтому мне нужна твоя помощь. Хорошо, предоставь это мне. Увидев эту сцену, 2 шиноби корня подумали, что ситуация стала намного хуже. Плохое предчувствие их охватило еще в тот момент, когда они увидели, что Какаши остановился и не двигается. А затем он вызвал свою собаку-ниндзя. Их техника маскировки была на высшем уровне, но даже она не могла полностью устранить их запах. Будь это обычный шиноби, то он никогда бы их не обнаружил, но вот собака — это совсем другое дело. Похоже, им придется сражаться с Какаши лицом к лицу. Жаль, что их предыдущий план провалился. Какаши, за теми деревьями прячутся двое людей. Паккун мгновенно обнаружил местонахождение двух шиноби корня и показал его Какаши. Хорошо, спасибо тебе, Паккун. Остальное оставь мне. Теперь Какаши смог почувствовать дыхание врага в том месте, где он прятался. Будь осторожен, Какаши. Эти противники не слабы. Я знаю, ты сомневаешься в моей силе. Не соверши ошибку. Понял. Паккун ничего не сказал, увидев полную уверенность Какаши в собственных силах. Последние 3 года они часто сражались вместе, поэтому Паккун лучше других знал, какого большого прогресса добился Какаши. Хоть двое прячущихся шиноби и не слабы, но они не противники Какаши. Паккун исчез, в сопровождении хлопка и дыма. Эй, вы двое, вас уже разоблачили. Теперь бесполезно прятаться, так что лучше вам показать себя, сказал Какаши. Никто не ответил, но в тот момент, когда Какаши собирался двинуться к врагу, из земли появились 2 дерева. Глаза Какаши расширились. Древесный стиль, воскликнул он. 2 гигантских дерева начали обвивать Какаши. Чем больше он пытался двигаться, тем сильнее его сжимали эти путы. Какаши был немного удивлен силе этой техники, но затем он использовал свое ниндзюцу. 4 нагаши. Голубое свечение начало покрывать тело Какаши, а затем 2 дерева разбились вдребезги. Как только он выбрался из пут деревьев, Какаши увидел, как к нему приближается гигантский огненный шар. Черт, похоже, они не собираются дать мне шанс отдохнуть. Миллениум появился в его руке, и он разрубил им огненный шар. Свирепый удар меча полностью уничтожил это ниндзюцу. Как такое возможно? Ход шиноби корня и понимал, что его огненный шар не сможет сильно навредить Какаши, но он не ожидал, что его техника будет так легко уничтожена. Что это за ужасная техника меча, способная так просто разрезать ниндзюцу? В это время Какаши, наконец, увидел фигуры своих врагов. Один из них был ростом около 1,5 метра и с длинными волосами, другой выше его. Оба они носили маски Анбу. Не обращая внимания на высокого шиноби, Какаши посмотрел на длинноволосого. Киноэ, почему ты напал на меня, спросил он. Какаши не мог этого понять. Хоть он и не видел Ямато уже 3 года, но он думал, что они друзья. Ямато не должен был так нападать на него. Какаши чувствовал, что вся эта ситуация ему смутно знакома, но не мог точно вспомнить. Проклятие, его воспоминания об оригинальном сюжете становятся все туманнее. За последние 3 года у Какаши действительно появились проблемы с памятью об оригинальной истории. Особенно это касалось филлерных арок. Важные вещи все-таки стоит записывать. Какаши решил, что по возвращению он должен записать все, что помнит из своей прошлой жизни. Миссия, сказал Ямато холодным тоном. Какаши, услышав это, почувствовал себя разочарованно. Почему он должен выполнять миссию, заключающуюся в том, чтобы убить своего товарища Данза? Ты пытаешься сейчас со мной разобраться, подумал про себя Какаши. Но он не слишком волновался об этом. Пока Сандайми был жив, Данза не посмеет открыто нападать на Какаши. Послав сюда этих двоих, он хотел сделать все тайно. 51. Благоразумие. Как может существовать миссия по убийству своих товарищей? Эта миссия неправильно, сказал Какаши. Ямато не ответил. Ты не имеешь права говорить такие вещи. Неужели ты забыл, как убил Нахарурин, сказал второй шиноби. Прозвучавшее имя стало самым тяжелым ударом за сегодняшний день. Эмоции, которые обычно скрывались в подсознании Какаши, внезапно вырвались наружу. Да, что ты знаешь, я никогда не хотел ее убивать, прокричал Какаши. Этот рев поразил 2 его противников. Обычно спокойный Какаши сейчас был полон гнева, но они также понимали, что когда человек зол, он легко может совершить ошибку в бою. Киноэ, это отличный шанс. Как только Какаши откроется, мы оба нанесем удар. Хорошо, хоть Ямато и дал моментальный ответ, но его разум сейчас был в смятении. Неужели Данза ошибается насчет Какаши? Внезапно Ямато вспомнил свое прошлое, начиная с того, как он был лишь экспериментом Орочимару, и заканчивая временем, когда он служил под руководством Данза. Воспоминания продолжали чередоваться в его голове, лишь сильнее запутывая его чувства. Шиноби корня же не испытывал никаких сложностей, поэтому он достал 3 сюрикена и бросил их в Какаши. В это же время он сложил ручные печати. Техника теневого клонирования сюрикенов. Внезапно начали появляться еще множество сюрикенов, пока их количество не достигло нескольких десятков. Их довольно много. Я не смогу от этого увернуться. Хоть Какаши и был зол, но он все еще мог разумно мыслить. Хариджиза. Волосы Какаши моментально выросли, покрывая все его тело и защищая от сюрикенов. Теперь Какаши был очень хорош в использовании этого ниндзюцу, поэтому защититься от сюрикенов не доставляло для него труда. Шиноби Корня был ошеломлен. Он не думал, что Какаши так легко защитится от его атаки. Также это ниндзюцу ему казалось очень знакомым. Но Какаши было абсолютно плевать, о чем он думал. Сейчас он хотел поскорее победить его, чтобы спокойно поговорить с Ямато. Какаши откинул свои волосы назад. В этот же момент из земли появилось дерево, ударив его в грудь. Какаши взял меч и начал разрубать дерево на кусочки. Проклятие, этому просто нет конца. Мне нужно вырубить одного из них, подумал он про себя. После этого он использовал шунпа, и его фигура моментально исчезла со своего места. Он слишком быстрый. Я даже не могу увидеть его движение, подумали про себя шокированные шиноби Корня. После 3 лет тренировок Какаши стал очень искусен в шунпа. Возможно, он сейчас быстрее Шисуи в расцвете его сил. Но Шисуи сейчас около 12 или 13 лет, значит, в скором времени он вступит в Анбу. Пока Какаши размышлял об этом, он появился позади шиноби Корня, занося меч. От тебя слишком много хлопот. Поспи немного. Что? Когда удивленно подумал шиноби Корня. Он не ожидал, что Какаши появится за его спиной, потому что даже не смог почувствовать его присутствие. После того, как он услышал его голос, он почувствовал небольшую боль в шее и упал на землю. Какаши только оглушил его своим мечом. В конце концов, тот был шиноби Канахи, поэтому Какаши не собирался его убивать. Хоть он и шиноби Корня, но во всем происходящем не было его вины. Все дело в необоснованных приказах Данза. Сэмпай. Какаши, что ты сделал с сэмпаем? Испуганно спросил Ямато, увидев, что шиноби упал после удара меча. Ничего, просто он доставлял мне хлопот, поэтому я отправил его немного поспать. Я никогда не убью шиноби Канахи. Какаши догадывался, что выражение лица Ямато сейчас расслабилось, хоть тот и был в маске. Ямато собирался вновь атаковать, но Какаши использовал шунпа, чтобы моментально появиться перед ним и остановить складывание печатей. Затем он посмотрел на Ямато холодным взглядом. «Киноэ, ты это серьезно? Мы же сражались бок о бок, почему ты пытаешься меня убить? Выполнить миссию главное для шиноби, правда? Знаешь, те, кто нарушают правила мусор, но те, кто бросает своих друзей, еще больший мусор. Так может ли существовать в этом мире миссия, в которой тебе нужно убить своего друга?» Слова Какаши, подобно клинку, вонзились в сердце Ямато. Из-за этого он почувствовал себя потерянным. Его руки, формировавшие ручные печати, медленно опустились. «Тогда почему ты убил Нахару Рин?» Сердце Какаши пропустило удар, когда он снова услышал это имя. «Рин умерла ради Канахи. Она сама кинулась на мое чидори, чтобы умереть. Она предпочла умереть на моих руках, чтобы защитить деревню. Я никогда не хотел ее убивать». Хоть Какаши и старался говорить спокойно, но его руки не переставали дрожать. Все-таки чувства и воспоминания настоящего Какаши продолжали существовать в нем, поэтому он искренне испытывал все эти горькие эмоции, как свои собственные. Киной увидел полное сожаление лицо Какаши и понял, что тот не был безжалостным человеком, способным убить своего товарища. Ямато почувствовал себя лучше, когда понял это. «Теперь все кончено. Я надеюсь, что нам больше не придется сражаться друг с другом. В конце концов, древесный стиль имеет большое значение для Канахи. Я думаю, что тебе не подходит служба в Корне, и ты подумаешь над тем, чтобы перейти под руководство Хокаге Самы. Сандэми Сама будет очень рад принять тебя», — сказал Какаши, отпуская руку Ямато. Ямато не ожидал подобного предложения, поэтому он не знал, как ему реагировать. Увидев его задумчивый вид, Какаши не стал настаивать на немедленном принятии решения. «Ладно, я сказал все, что хотел. Оставляю этого парня тебе. А теперь мне нужно вернуться в деревню, чтобы доложить Сандэми о результатах миссии. Еще увидимся», — сказал Какаши, развернулся и ушел. Ямато смотрел в спину Какаши мятежным взглядом. Неужели Данза сама не прав? И что же означает быть с кем-то товарищами? «Юкими, смогла бы ты мне сказать?» — пробормотал он себе под нос. Жаль, что Юкими сейчас не было рядом с ним. Она путешествовала по миру или поселилась в Ачигакуре. После долгих раздумий, Киной так и не нашел правильный ответ. Он почесал свой затылок и посмотрел на шиноби Корня, лежавшего на земле. «Я должен вернуться и доложить обо всем Данзасами», — прошептал Ямато. Затем он поднял шиноби корня и отправился в деревню. Однако, слова Какаши так и не выходили из его головы. Коноха и корень были слишком разными. 52. Спасение товарища. Какаши продолжал двигаться по лесу, пока в его сердце появлялось странное чувство. «Почему мне кажется, что что-то не так, но я никак не могу понять, что именно? Пока нужно выкинуть это из головы и просто вернуться в деревню», — пробормотал он себе под нос и ускорился. Пейзажи перед ним стали сменяться еще быстрее. Когда он, наконец, увидел знакомые места, Какаши почувствовал себя, как дома. Подойдя к воротам, Какаши показал охраннику свой пропуск и направился в офис Хокаге. Тем временем Ямато нашел безопасное место, где можно было отдохнуть, и перенес туда своего напарника. Ямато не знал, о чем ему думать. Он достал из своего кармана маленькую бутылочку со странной жидкостью и создал поддельный шаринган при помощи своего древесного стиля. «Я должен вернуться и самостоятельно найти ответы на все вопросы», — решительно прошептал он себе под нос. Через некоторое время очнулся шиноби корня. «Ох, что со мной произошло», — сказал он, дотрагиваясь до своей шеи. «Сэмпай, ты очнулся. О, это ты, Киноэ. Последнее, что я помню, это как мы сражались с Хатаки Какаши. Почему мы теперь здесь?» — удивленно спросил он, оглядываясь вокруг в поисках Какаши. «Сэмпай, все хорошо, я завершил миссию. Тело Какаши я бросил под завал на базе Орочимару, так что если его найдут подчиненные Хокаге, то подумают, что он попал в одну из ловушек, поставленных там. А, правда, я никогда не думал, что ты такой сильный. Мне уже начинало казаться, что мы провалим эту миссию». Шиноби Корня действительно сначала не поверил словам Ямато, но когда он увидел в его руке шаринган, все его сомнения развеялись. «Отличная работа. Теперь давай вернемся к Данзасами». «Хорошо». Двое шиноби направились на базу Корня. В темной комнате они стояли на колени перед Данза. Он держит в руке бутылку с шаринганом. Данза нахмурился, а затем резко бросил бутылку на пол. Вместе с грохотом бутылка разбилась, а шаринган внутри превратился в деревяшку. «Киноэ, Кината, что вы вдвоем сделали? Вы осмелился использовать такой жалкий трюк, чтобы обмануть меня?» — яростно прокричал Данза. Он был возмущен этим поступком. Кината удивленно посмотрел на деревяшку, после чего перевел взгляд на Ямато. Тот же смотрел прямо в глаза Данза. «Данза-сама, почему мы должны убить Хатаки Какаши? Разве он не один из наших товарищей?» — спросил Ямато. От этого вопроса лицо Данза уродливо скривилось. «Киноэ, у шиноби корня товарищами считаются только другие шиноби корня. Разве корень не считается частью Конохи? Корень никак не связан с Конохой. У шиноби корня ни прошлого, нет будущего, нет чувств и нет имени. Они лишь должны выполнять мои приказы», — громко прокричал Данза. От этих слов в Ямато пробудились давно забытые чувства. «Нет чувств, нет имени, это не так, я совсем не такой, у меня есть чувства». Ямато внезапно встал и яростно посмотрел на Данза. «Нет, я не просто шиноби корня, я шиноби Конохи. У меня есть чувства, у меня есть имя. Меня зовут Тенза», — прокричал он так сильно, что стал тяжело дышать. Данза был шокирован. «О чем ты говоришь? Что Какаши сказал тебе? Черт возьми!» Данза стянул бинты со своего правого глаза и использовал гендзюцу на Ямато, после чего тот потерял сознание. Кината сбоку поймал его тело, не позволив удариться об пол. «Заприте его внизу. Похоже, мне нужно усилить действие печати», — строго приказал Данза. «Есть, Данза-сама». Лицо Данза скривилось в отвращении. «Этот ублюдок Какаши. Что он сделал с моим Киноэ? Все-таки клан Хатаки — это проклятие Конохи». Какаши медленно прогуливался по дороге Конохи и смотрел на маску Анбу в своей руке. Внезапно его глаза расширились от того, что в голове прояснились некоторые воспоминания. «Черт, Ямато в опасности». Недолго думая, Какаши помчался в офис Хокаге. Сейчас Сандэми работал в своем кабинете, а около двери стояла, охраняя его, Юзуки Югава. Увидев быстро приближающегося к ней Какаши, она поспешила его остановить. «Какаши сэмпай, что-то случилось? Куда ты так спешишь?» Хокаге сама внутри спросил Какаши, ничего не объясняя. Хотя Югава не знала, почему Какаши был таким встревоженным, она все равно ответила ему. «Да». Услышав это, Какаши, ничего не сказав, бросился внутрь. «Подожди минуту, Какаши сэмпай, ты должен заранее сообщать, если хочешь встретиться с Хокаге», — прокричала Югава. Но Какаши успешно проигнорировал ее. Сейчас у него не было для этого времени. Если он немедленно не поговорит с Сандэми, то могли произойти непоправимые события, которые сильно изменят ход истории. Какаши быстро вошел в кабинет, где сидел Сандэми. Югао поспешила за ним. Сандэми немного удивился тому, что Какаши так неожиданно ворвался в его кабинет. «Какаши, у тебя есть срочное дело ко мне?» Сандэми сама. «Когда я исследовал секретную базу Орочимару, я встретил шиноби, владеющего древесностными техниками, о котором вам говорил. По приказу Данзо он пытался убить меня, но потерпел неудачу и сбежал». «Что? Что сделал Данзо?» — спросил Сандэми неуверенным голосом. Он не ожидал, что Данзо попытается убить Какаши. «Сандэми сама, сейчас проблема в том, что этот шиноби вернулся на базу корня, и его могут серьезно наказать за невыполнение миссии. Если это случится, то это будет большая потеря для Конохи. Сандэми сама, пожалуйста, остановите Данзо и помогите шиноби с древесными техниками». Выслушав это, Сандэми резко посмотрел на Какаши. «Какаши, назови мне для этого причину». «Сандэми сама, ребенку сенсея сейчас уже 4 года, и стихия дерева будет очень полезна для него в будущем. Также шиноби с такими способностями сможет внести большой вклад в развитие деревни. И, в конце концов, этот шиноби мой товарищ, и товарищ всей Конохи». Сандэми посмотрел на Какаши и вздохнул. Все, что он сейчас сказал, имело смысл. Да, после Шадэми Хокаге в деревне не появлялись шиноби, владеющие древесными техниками. Если у этого мальчика действительно столь выдающиеся способности, как утверждает Какаши, то в будущем он вполне может стать одним из столпов Конохи. Обычно я не вмешиваюсь в дела корня, но в этот раз сделаю исключение. «Югао, скажи Данзо, что я хочу его видеть», — сказал Сандэми. «Есть, Сандэми сама. Погоди, я пойду с тобой», — внезапно сказал Какаши. «Это...» Югао нерешительно посмотрела на Сандэми. «Пусть идет с тобой», — согласился Сандэми. После этих слов Югао уже ничего не сказала. Через несколько секунд они вдвоем уже двигались в сторону базы корня. «Какаши-сэмпай, ты слишком быстрый. Я не поспеваю за тобой». «Югао, я пойду первым. Нам никак нельзя опоздать». Затем Югао увидела, как Какаши мгновенно исчез. Она почувствовала благоговейный трепет перед его силой. Он действительно достоин того, чтобы называться легендарным Анбу. 53. База корня. База корня находилась под Конохой, из-за чего там круглый год не было солнечного света. Тьма этого места продолжала разрастаться, ломая судьбы некоторых людей. И центром этой тьмы являлся Данзо. Его непомерные амбиции продолжали расти, все глубже погружая его во тьму. В конце концов он стал человеком, которому были незнакомы моральные принципы. Когда Какаши прибыл на базу корня, он увидел двух людей в масках Анбу, охраняющих вход. «Стой! Что ты здесь делаешь?» Какаши остановился и достал из своего кармана приказ от Сандэми. «Хокаге сама ищет Данзо». Шиноби корня странно переглянулись. «Данзо сама сейчас здесь нет. Когда он вернется, мы ему передадим». «Проклятие, у меня нет времени на все эти игры», — разозлился Какаши. «Стой, что ты хочешь сделать?» Он проигнорировал крики этих двух анбу и направился прямиком на базу корня. «Еще один шаг, и мы будем расценивать это, как вторжение на базу корня». Эти два шиноби встали в боевые стойки, чтобы начать сражаться, но они не учли того, что их скорости недостаточно для этой битвы. Какаши уже был за их спинами. Он ударил их по затылкам, после чего они потеряли сознание. Внезапно, Какаши почувствовал на себе чей-то взгляд. Он обернулся и внимательно вгляделся в пустоту, но затем, не придав этому особого значения, быстро побежал на территорию базы корня. В офисе Хокаге Сандэми смотрел в свой хрустальный шар, где отображались все происходящие в данный момент события на базе корня. Сандэми не смог сдержать горькой улыбки. «Какаши, этот парень, действительно, решил создать мне проблем. Похоже, мне придется лично пойти на базу корня, а то боюсь, что это событие примет куда большие масштабы. Но я удивлен тому, какое острое восприятие у Какаши, раз уж он смог заметить мое наблюдение. Думаю, даже я сейчас не могу сказать, насколько он силен», — сказал Сандэми, вставая со своего кресла. Какаши же осмелился ворваться на базу корня только из-за того, что почувствовал наблюдение Сандэми. Иначе ему бы пришлось сразиться со всеми членами корня, что на данный момент ему было не по силу. Хоть за 3 года он и стал сильнее, но это не сделало его высокомерным. Также стоило учитывать, что хоть шиноби корня и были сейчас его противниками, но они все еще являлись жителями Конохи, поэтому он не мог их убить. Правда, Какаши боялся, что в спешке он забудет сдержать свою силу и кого-то серьезно ранит. Если я правильно помню, то Киной должен сейчас находиться в месте, похожем на комнату с печатями. Я не знаю, изменилось ли это, но у меня нет другого выбора, кроме как пойти и проверить. Хоть он ни разу и не бывал здесь, но смог неплохо сориентироваться благодаря знанию планировки базы корня. Все-таки он был командиром маленького отряда Анбу, поэтому он должен был знать планы всех важных зданий в Канахе. Вскоре Какаши уже стоял напротив комнаты с печатями. В его руке появилось голубое свечение, а помещение наполнилось звуком щебетания птиц. После этого дверь была уничтожена. После того, как пыль развеялась, Какаши увидел бессознательного Ямато, привязанного к столу. Нашел, не задерживаясь и не думая ни о чем, Какаши бросился его развязывать. «Киное, очнись!» «Хаэм!» Ямато открыл свои глаза и увидел фигуру с серебристо-белыми волосами. «Какаши, ты наконец-то очнулся!» «Вставай, нам нужно выбираться отсюда», — сказал Какаши. Он знал, что, если они не хотят попасть в опасную ситуацию, им нужно поскорее убираться. «Ты пришел, чтобы спасти меня?» «Конечно, или ты хочешь, чтобы я оставил тебя здесь одного?» — спокойно сказал Какаши. «Спасибо тебе, не говори глупостей. Давай сейчас пойдем к Хокаге, он сможет тебя защитить». «Хорошо». Эти двое не стали больше вести пустых бесед и побежали прямиком к выходу наружу. С другой стороны, кто-то быстро забежал в комнату Данза. «Данза сама». Хатаки Какаши проник на базу корня. «Что? Да как он посмел? Вызовите всех, не дайте ему безнаказанно уйти из этого места». «Есть, Данза сама». Шиноби немедленно покинул комнату, чтобы выполнить приказ. Данза же начал закипать от сильной ярости. «Хатаки Какаши», — сказал он голосом полным гнева. Какаши и Ямато в это время были обнаружены шиноби корня. «Они здесь, скорее, поймайте их». «Какаши, они нас догоняют», — обеспокоенно сказал Ямато. Какаши обернулся и увидел, что их преследовали десятки шиноби. «Не останавливайся», — сказал он. «Хорошо». Вскоре они достигли выхода с базы корня. «Какаши, мы почти дошли», — радостно воскликнул Ямато. Но Какаши не разделял его хорошего настроения. Он почувствовал, что у входа стоит очень сильная личность. И единственный человек на всей базе корня с такой внушительной аурой — это Данза. «Мы, наконец, встретились», — подумал про себя Какаши. Конечно же, помимо Данза у входа стояли и другие шиноби корня, блокируя им путь. Данза сама испуганно пробормотал Ямато, мгновенно бледнее. Он не ожидал, что у входа они встретят Данза. Данза же, не сказав ни слова, начал складывать ручные печати. Стиль ветра, вакуумная сфера. В его рту тут же собралось ужасное давление воздуха. Данза начал выплевывать бесцветные сгустки, состоящие из давления воздуха. Эти мини-бомбы направлялись в сторону Какаши и Ямато. Какаши был удивлен силой этого ниндзюцу. Миллениум появился в его руке и покрылся голубым светом. Белый клык, бегущий к луне, голубой меч устремились к воздушным бомбам, окруженные электричеством. Бум! После столкновения двух сил, раздался громкий звук удара. В результате ударной волны, некоторые шиноби корня не смогли устоять на своих ногах и отлетели в сторону. Зрачки Данза расширились. Это техника. Он знал ее. Это техника того человека. Ямато был также потрясен зрелищем перед собой. Как прямой подчиненный Данза, он естественно знал о силе его ниндзюцу. И он никак не ожидал, что Какаши способен его заблокировать. Теперь Ямато смотрел на Какаши взглядом, полным восхищения. Какаши продолжал крепко держать миллениум, пока его кровь начинала закипать от приятного волнения. Это и есть сила Данза. Как и ожидалось, он очень силен. «Какаши, ты не только осмелился вторгнуться на базу корня, но теперь еще хочешь похитить одного из наших людей. Это что, мятеж?» «Данза сама, я не собираюсь делать что-то противозаконное, и я не настолько высокомерен, чтобы бросать вызов всему корню. Мне было приказано найти вас, но ваши люди утверждали, что на базе вас нет. Они не оставили мне другого выбора, кроме как зайти на базу корня и проверить все самому», — сказал Какаши без тени страха. «Ты ублюдок, не думай, что сможешь уйти отсюда. Я убью тебя прямо сейчас, Данза сама». «Какаши», — он не успел договорить Ямато, так как его прервал Данза. «Ты еще смеешь со мной говорить? С тобой я позже разберусь». Ямато ничего не смог на это ответить. «Окружите их». После этих слов Какаши и Ямато захватили в кольцо десятки шиноби корня. Взгляд Какаши стал очень серьезным, и он начал готовиться к трудной битве. Если бы это была битва один на один с любым из этих шиноби, то Какаши бы легко победил. Но так как их было слишком много, он знал, что любая ошибка может стоить ему жизни. Это становится очень хлопотным. «Сандэми сама, пожалуйста, поторопитесь, иначе я не смогу сдержаться от порыва убить их всех», — сказал Какаши, после чего от его тела стала исходить жуткая убийственная аура. 54. Сандайми и Данза. «Какаши, ты должен оставить меня здесь. Не нужно тебе умирать из-за меня», — пытался убедить его Ямато. «Киноэ, не говори глупостей, я не оставлю тебя здесь одного. Мы обязательно выберемся вместе». Какаши крепче сжал Миллениум в руках, смотря на врагов перед собой. Слова Какаши отозвались в сердце Ямато волной теплых чувств. «Так и должны чувствовать себя товарищи, в корне у меня никогда не было таких эмоций. Ты, ублюдок, как посмел бросить вызов корню?» — злобно прокричал один из шиноби. Он был ужасно зол из-за того, что какой-то сопляк осмелился вторгнуться на базу корня, что не удавалось до этого никому. Если они дадут Какаши просто уйти, то навсегда потеряют свою гордость. Какаши не хотел тратить свои силы на опровержение слов этого шиноби, поэтому он успешно проигнорировал всю эту чепуху. «Ты чертово отродье!» Шиноби корня пришел в ярость от поведения Какаши. В это время к Какаши приблизилось около 6 шиноби и приготовились атаковать. Судя по их быстрым теледвижениям, они являлись шиноби, специализирующиеся на тайдзюцу. Но у Какаши был большой опыт в подобных битвах, все-таки он часто проводил спарринги с Гаем. И, по сравнению с силой ударов Гая, эти ребята казались ему маленькими детьми. Он даже не был заинтересован в драке с ними. Пока Какаши размышлял об этом, враги подошли совсем близко и атаковали его. Шквал ударов был направлен в сторону Какаши. «Думаю, они достаточно близко», — улыбнулся Какаши. «Чидори Нагаши. Ах, ух,